А завтра после уроков мы с Джоном занялись вплотную подготовкой к мотокроссу по пересеченной болотами местности. Сначала с матчастью разобрались. В принципе, техника-то новая была, так что особенно там ничего править не пришлось. Цепь смазали, да тросики все проверили по два раза. А далее я предложил прогуляться на место предстоящего соревнования и провести тренировочные пару заездов прямо там. И мы прогулялись. Та самая лужайка возле длинного озера была тоже достаточно длинной, почти километр с севера на юг, а в поперечнике вдвое уже. Заканчивалась она плавным переходом в хляби и трясины, окружавшие наш многострадальный район со всех сторон. Ну, почти со всех. С одного-то края все-таки река текла. «Я так понимаю, что старт у нас будет приблизительно оттуда. Я показал на место, где мы недавно с бандитами беседовали. Потом пойдет туда, в трясину, но не очень глубоко, пока по пояс не начнешь проваливаться. Поворот примерно у той засохшей березы». «Березы?» – переспросил Джон. «Что это?» «Ну, по-вашему, это бёч будет». В растерянности ответил я, видимо, не всем русским словам их там в Америке научили. «Извини», — буркнул Джон, — «сразу не понял. Значит, я рулю до Бёч, далее назад сюда». «Не так просто. Наверняка они придумают парочку выкрутасов. Ну, хотя бы вон в те кусты, там горка подходящая». «Окей, я погнал, а ты смотри и корректируй, если что», — выкрутил он ручку газа на середину. И рванул вперед. Я, конечно, не очень большой спец по мотокроссам, участвовал один раз в жизни. В прошлой жизни, но, по-моему, Джон работал вполне себе уверенно. На повороте назад только замешкался на какую-то секунду, и когда на горке взлетел вверх, потом не совсем уверенно приземлился. Я об этом ему и сказал, когда он вернулся. «Ничего не отбил себе?» – участливо поинтересовался я. «Уж больно сурово ты после горки приложился о землю». «Нет, все цело», – пробормотал он. «Может, ты теперь прокатишься и покажешь класс?» «Запросто!» – отобрал я у него агрегат. «Учись, пока я живой!» И лихо прокатился по тому же самому маршруту. Горку одолел гораздо чище, чем он. «Здорово!» – встретил меня Джон такими словами. «А может, ты вместо меня погоняешь?» «Боюсь, что замены не будут предусмотрены регламентом соревнований, так что сам давай. И еще послушай мои советы. Может, пригодятся». Ну и далее я рассказал ему все, что вспомнил из теории и практики гонок по пересеченной местности. Авось пригодится. А вскоре и наши конкуренты подтянулись. Серый приехал на Яве, раскрашенный в два ярких цвета, красный и желтый. Сюрпризом стало то, что и полкан на байке заявился. У него был простой восход, но ручку газа он у него выкручивал так отчаянно, что заглушил вообще все. Почти одновременно подошли и синий с батоном с одной стороны, а с другой Мэри, Колян и Леночка. Последняя для меня большим сюрпризом оказалась. Ну, раз пришла, ладно, пусть поприсутствует. Вася Синий с некоторым недоумением посмотрел на мою группу поддержки, но возражать не стал, а вместо этого начал распоряжаться. Я оказался почти во всем прав. Трасса будущих соревнований прошла именно там, где я и думал, с одним исключением. После горки он нарисовал еще один вираж вправо, если смотреть от озера болото. «Не утонут они там?» – спросил я, проинспектировав маршрут. «Потом вытаскивать придется». «Не менжуйся», – ответил он, – «там не глубоко». А после этого расставил Джона, Серого и Полкана в ряд, объяснил им условия. Три круга, как оказалось, надо было нарезать, и махнул рукой. Они все трое и рванули с низкого старта. Когда они отъехали достаточно далеко, чтобы можно было расслышать что-нибудь, меня отозвал в сторонку Коля. «Слышал новости, Витек». Так он начал наше общение. «Если честно, то некогда было», — признался я. «Столько дел навалилось одновременно, что не до новостей. Расскажи». Участкового Гусева выпустили за недоказанностью, а вместо него в ту же камеру посадили, ну, угадай, кого? Я даже не знаю. Мысленно прикинул я возможных фигурантов. Игорька Ахундова? Нет. Уверенно отвел эту кандидатуру Коля. Кабана? Опять мимо. Комитетчика Крылова, может. Это-то тут вообще при чем? Возразил он. Снова не угадал. «Редактора нашей газеты сегодня утром закрыли. Вот кого!» «Зазулю?» — искренне удивился я. «Не знаю я его фамилии. Зовут Борис Николаевичем». «Ты в этом твердо уверен?» — почему-то взволновался я. «На все 100%, даже на 105, с перевыполнением встречного плана, как в газетах пишут». «Жаль парня», — не очень искренне ответил я, — «а наши гонщики первый круг, кажется, заканчивают». Болото, как и предсказал Вася Синий, оказалось вполне проходимым, точнее, проезжаемым, и сейчас тройка соревнующихся, вся облепленная грязью, почти одновременно прошла первую отметку. Джон немного впереди, а Полкан чуть сзади. Я продолжил беседу со всезнающим Коляном. «Стало быть, выходит, что это редактор нашего зубного врача замочил». «Нет, ты совсем не в теме», — отвечал Коля. «По последним данным, никто его не мочил. Файнштейна этого живой он и здоровый, где-то прячется. А редактора взяли за спекуляцию и валютные махинации». «Так», — протянул я, — «что-то совсем все сложным становится». «Запутался я в этих делах в конец!» «Так ты слушай и наматывай на ус!» Продолжил Колян, а я же вздрогнул. Совсем недавно то же самое мне предлагал гипсовый пионер из сна. «От редактора тянется ниточка к тебе, насколько я понял. Тоненькая, но ниточка. Он что-то про тебя наболтал следаку». «Да ерунда, не бери в голову!» «Не очень уверенно», — ответил я. «Кроме той беседы, когда про нас статью готовили, у нас ничего не было». Гонщики тем временем и второй круг прошли. Полкан безнадежно отстал на своем восходе, а Сиры с Джоном шли ноздря в ноздрю. Покричав в поддержку Джона, я вернулся к нашему увлекательному разговору. «Там еще один фрукт нарисовался в деле». Хмуро продолжил Коля. «Ты, наверное, его помнишь. Это лектор, который к нам в ЛТО приезжал». У меня аж все оборвалось внутри, но виду я постарался не подать. Помню, конечно, Аристарх. Отчество в памяти не осталось. «Петрович», — подсказал мне Колян. «Он тоже какие-то показания против тебя выдал». «Ерунда, прорвемся». Сделал я морду кирпичом, хотя в душе был совсем в этом не уверен. Бывало и похуже. А тут и конец нашему соревнованию подъехал. Первое место все-таки вырвал финишным рывком Джон. На добрых 5 метров опередил он Серого. «Ша!» — веско сказал Синий, когда они все заглушили свои моторы. «Американец выиграл, все обвинения с него снимаются, а ты, Серый, должен ему 100 баксов». «Где же их возьму-то?» — поинтересовался тот. «У нас с валютой строго». «Можно по курсу Центрального банка», — высунулся зачем-то я. «Сейчас он 67 копеек за доллар, значит, должен ты 67 рублей». «Лады», — хмуро ответил Серый и покатил свою яву по направлению к станции Садовой. А Вася Синий пожевал губами и отозвал нас с Джоном в сторонку. «За вас обоих серьезные люди мазу потянули», — сразу же высказал основную мысль он. «Так что с нашей стороны у вас больше проблем не будет. А если что, обращайтесь», — добавил он в конце. «Вы хоть и фраера, но не ушастые, с понятиями». И на этом мы расстались и с Васей Синим, и с остальными его подельниками. Джон только попросил объяснить, что такое маза и кто такие фраера. Я объяснил. Тут к нам подошли Лена с Мэри, они хором поздравили Джона с победой, а потом начались несколько неожиданные вещи. «У меня к тебе разговор есть», — сказала мне Лена тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Раз есть, надо, конечно, поговорить», — согласился я. «Садись, я тебя до дома довезу». А для остальных я добавил. «Извините, ребята, место только одно. Придется вам пешочком прогуляться. Кстати, от Садовой можно срезать через 5-й сад. Будет короче на километр примерно». Ребята согласились со мной и дружно пошлепали ко входу в садоводческое товарищество. А мы с Леночкой сделали противолодочный маневр. Обогнули 5-й микрорайон и кучу гаражных кооперативов и очень быстро оказались по ту сторону парка культуры в районе улицы Леси Украинки. «Ну давай, дорогая, разговаривай», — сказал я ей, сняв шлем. «Я весь внимание». «Танька беременная!» С разгона удивила меня Лена. Я аж сел от потрясения на соседнюю скамеечку. «А ты не гонишь?» Вяло попытался возразить я. «Откуда-то известно-то?» «Она сама раскололась», — присела Лена на краешек скамейки. «И кто же ее так осчастливил, тоже знаешь?» «Угадай». Она достала из сумочки зеркало и пригладила волосы. «Даже затрудняюсь назвать кого-то», — начал я угадывать. «Ну, пусть будет Колян». «Холодно», — ответила она. «Аж мороз по коже дерет. Давай следующую кандидатуру». «Ну, я не знаю. Сёма Босой, что ли?» «Теплее, но все равно не то». «Уж не Армен ли Тигранович?» Забрежила у меня в голове такая мысль. «Ты ему льстишь. Еще будут варианты?» «Сдаюсь», — признал я свое поражение. «Скажи уж, сама, что ли?» «Редактор нашей газеты. Вот кто!» Выпалила она довольно громко. «Вот это да!» Искренне удивился я. «Так его же вроде посадили недавно. В том-то все и дело. И говорят, что надолго». «А какой там срок беременности-то? Твои источники раскрывают?» 3-4 месяца вроде бы». «Так это значит, было еще до ЛТО?» Начал сопоставлять факты я. «Между прочим, за растление малолетних у нас отдельная статья имеется в УК. 119-я, по-моему. Там до 3 лет по максимуму можно поиметь. Значит, редактору еще одна статья светит». Уныло согласилась Лена. «Если Таня, конечно, будет все это огласке придавать». «Ладно, я все понял, одно только неясно. В чем была срочность этого разговора? Меня и тебя это каким образом касается?» – спросил я. «Ты не дослушал», – недовольно отвечала мне Леночка. «Насколько мне известно, Танюша хочет примерить на роль совратителя тебя. Вот такие дела». «Зашибись!» Только и смог ответить на это я.